Рэм Дидли долгое время молчал. Остальные работники кухни продолжали смотреть на свои столы, нарубая овощи. Чувствуя скуку, Рэм Дидли начал резать в разных, случайных местах, начиная с середины, затем перепрыгивая в одну сторону, затем обратно, затем между ними. Одновременно с этим, он сохранял морковки в одном и том же ровном размере. Разочаровывающе легко. Характеристики реально начали много значить. Отбросив еще две морковки в ящик, он снова взглянул на мужчину. Тот, сгорбившись, сидел и продолжал работать. «Сколько у тебя реакций?» – спросил Рэм Дидли, пытаясь звучать непринужденно. Парень не двинулся, бормоча самому себе. Рэм Дидли нахмурился, бросил морковку в мужчину. Она отрикошетила от головы мужика. Он выпрямился, с потрясением на лице, и Рэм Дидли снова спросил. «Сколько у тебя реакций?» Мужчина пожал плечами. «Какое в этом значение? Я просто пытаюсь двигаться более быстро». Рэм Дидли вздохнул. «Реакция улучшает твои нервы и увеличивает чувствительность к тактильному отзыву. Ты ощущаешь лучше. Более того, ты не сможешь контролировать свою скорость без реакции. Неважно, как хорошо ускорение, автомобиль, который не может повернуться, не выиграет много гонок». Мужчина разинул рот. Маленькая азиатка, слева от Рэм Дидли, посмотрела на него. «Ты слышал это на одной из лекций в университете?» Рэм Дидли нахмурился, затем покачал головой. «Но это мои собственные наблюдения». Женщина пробормотала что-то и посмотрела в сторону, снова игнорируя Рэм Дидли. Но Рэм Дидли мысленно сделал заметку спросить у Тессы о таких лекциях и сходить на одну. Почему женщина не упомянула об этом, когда он спрашивал раньше? Там может оказаться больше людей, которых он знал, если они поддерживались Роуэлинцем. Возможно, там окажутся люди, знающие Эйса и Сидней. Рэм Дидли потянулся в незаконченный ящик и ничего там не нашел. Он огляделся в комнате. «Где мне взять еще морковки?» Все с шоком посмотрели на него. Начальник заметил ситуацию и подошел. Затем он шокированно почесал голову. «Я, думаю, ты можешь идти?» Кивая, Рэм Дидли вышел с облегчением. «Стой, ты забыл свой жетон». Но Рэм Дидли уже ушел. Нерадостно пожимая плечами, начальник вернулся на свое место, собираясь попросить парня вернуться завтра. Мужчина, который вложил все очки в ловкость, посмотрел на аккуратно порезанную морковку Рэм Дидли, его глаза засверкали. Реакция, КХМ. Идя по дорога, перед Рэм Дидли появилось уведомление. «Поздравляем, ваш Арбарур-1 готов поднять уровень. Благодаря его природе, ваш первый выбор состоит из дать Арбару тщеславие или праздность». Вена на виске Рэм Дидли начала пульсировать. Плохо, он проверил оставшееся семя, которое он назвал Арбар, и увидел, что он вырос. Рэм Дидли вывел его экран статуса. Арбар, внимание, ур 1, выживаемость, 2, телесность, 1, магические способности, 3, функции мозга, 7, особенность, 6, боевые способности, 1. Такое было сложно переварить. Рэм Дидли не понимал, где он ошибся с этим семенем души. Вероятно, странный набор навыков, вероятно, причина в его отказе от него и оставлении его на попечение детям, но этот вырос из-за уделенного внимания. Рэм Дидли поклялся самому себе, что не станет делать еще одно семя души, пока не появится время на его целенаправленное запитывание. А теперь ему придется выбирать между тщеславием и праздностью. Вздыхая, Рэм Дидли выбрал тщеславие. Лучше любоваться собою в зеркале, чем лениться работать. Он полагал, что тщеславие не такой уж и плохой вариант для дерева. Арбар теперь ур 2. Особенность увеличилась на 2. Изучена разработка танца. Рэм Дидли закрыл уведомление и меню семени души, прежде чем сделать нечто глупое. И вот так, с подергивающейся улыбкой, он пришел к дому Тессы, устроился внизу. Он просто надеялся, что никто не дает Арбару странное внимание, которое искажает его рост. Смотря на проходящих мимо людей, он подумывал спросить их о Сидне и Эйсе. Но, серьезно, чего он ожидает? Может, тут есть какая-то гигантская доска для пропавших без вести людей? Рэм Дидли подумал спросить одного из людей, но решил, что будет лучше подождать Тессу и спросить ее. Было приятно сидеть в одиночестве, рядом с толпой, в которой не было людей, застывших в каких-то странных смесях страха и трепета, когда он проходил рядом. Пока что Рэм Дидли наслаждался простым ощущением того, что к нему относились как к обычному парню. Глава 67. Тесса нервно откинула хвостик через плечо, крутясь перед зеркалом. Она чувствовала себя странно, да и сам мир вообще странное теперь место, Разве нет? Она знала, что ее отношения с Рэндидли давно пошли наперекосяк, задолго до того, как он расстался с ней, но она хотела поработать над ними. Не похоже, что он что-то сделает. Вслед за расставанием, в мир пришла система, оторвав половину ее здания и все ее чувства безопасности. В ту ночь случилось все, расставание и встряска мира. Тесса тогда свернулась калачиком в постели и плакала перед сном, пытаясь игнорировать крики. Они встречались год, и расставание сильно по ней ударило. Нет, конечно же, не сильнее, чем система, но все же. Следующий месяц слился в размытых отчаянных краткосрочных работ и неряшливых парней, как тот патрульный Алекс, всегда пытающийся ее изолировать и соблазнить дешевым пивом и бесплатной едой. И теперь, прямо когда она наконец-таки задумалась над отношениями, Рэндидли вновь показался. Если это не судьба, то она не знала, что это может быть. Посмотрев на время, она поспешила спуститься к ступенькам. К ее удивлению, Рэндидли уже был там, сидел и спокойно ел яйцо, сваренное вкрутую. «Ой, прости, долго ждешь?» – спросила Тесса, тут же занервничав. Рэндидли был добродушным человеком, но в нем была какая-то угрюмая черта. Не то, чтобы он с этим что-то делал, он просто будет угрюм. Но Тесса не хотела, чтобы сварливость и угрюмость вмешивались в их воссоединение. И снова, взгляд Рэндидли удивил ее. Его глаза спокойно смотрели на нее сверху вниз, пока он проглатывал последнее яйцо. Затем он покачал головой. Нет, только пришел. У него все еще была привычка поддерживать лицо в неподвижности, когда он лгал, отчего она слегка расслабилась. Однако, несмотря на это, почему он солгал о чем-то столь простом? Он всегда лгал по тупейшим причинам. Хоть он и определенно был тем же человеком, с которым она встречалась год, он казался почти полностью другим. Ее всегда привлекали его глаза, но теперь было что-то еще, как будто само его присутствие притягивало к нему все, как если бы он центр мира. Тесса помотала головой, пытаясь отогнать эти мысли. «Так, у меня осталось немного продовольственных жетонов, могу показать тебе город». Она затихла, когда Рэндидли посмотрел на нее. Она ощутила, как ее щеки слегка зарумянились. Таким взглядом он смотрел на нее, когда уже знал, что делать, и собирался сказать ей. Большую часть времени это раздражало, но были и другие времена. Собственно, спокойно сказал он. «Для начала у меня есть вопрос. Что ты знаешь о лекциях в университете?» Сэм заворчал, переворачивая нагрудную пластину. За последний месяц ему удалось создать что-то похожее на кузницу, и они начали экспериментировать с приданием формы металлу. Все испытания были значительно упрощены, когда около недели назад Даниэль приобрел магазин снабжения, и они смогли купить уже выплавленные слитки железа по относительно низкой цене. Намного, намного дешевле, чем оружие и доспехи, которые будут сделаны из них. Оставалась только одна проблема – придание формы металлу. Он более внимательно осмотрел нагрудник. Нагрудник новичка УР-2, плюс 7 к здоровью. Бонус едва заметен, но Сэм думал, что это лучше, чем ничего. Шаг вперед – тоже улучшение. Хорошая работа. Человек, управляющий кузницей, Сет, с горечью посмеялся. И ебные долгие часы работы тоже. Мне нужно еще немного запаса сил, и я вполне смогу делать такие вещи почти постоянно. По мере улучшения моего навыка металлообработки, должна получиться и броня. Есть даже специальные навыки для каждой части доспеха. Поэтому, когда мы выясним литейную форму для шлема, все пойдет даже быстрее. Мы идем в правильном направлении, Сэм. Зачем спешить? Сэм с мощью зыркнул на него. Не говори так. Ты же знаешь, что это не везение. Выскочило уведомление, заткнув его. Поздравляем. Ваша деревня новичков улучшена до деревни курсантов. Шанс получения высших классов слегка увеличен. У спавнящихся рейд-боссов в вашей области есть небольшая вероятность спавна в качестве рейд-босса 2 ступени на 30 уровне. Подземелья в вашей области станут активнее, извергая волны монстров чаще. Этого нельзя предотвратить. Из-за оставшегося бедствия, само бедствие было усилено. Берегитесь надвигающегося бедствия. Из-за того, что ваша деревня стала первой деревней курсантов в вашем мире, навык души вашего вождя деревни был усилен. Уровень навыка будет сброшен, но весь прирост останется. Из-за того, что ваша деревня стала первой деревней курсантов в вашей зоне, вы стали семенем Нексуса Земли для зоны 32. Поиск подходящей деревни. Совпадение найдено. Деревня, первая деревня курсантов в зоне, мире, и третья в вашей партии миров. Портал Нексуса был возведен возле центра деревни курсантов. Через 7 дней откроется портал между вашей и вашей деревней побратимом. Предупреждение, через 21 день рейд босс Ур-35 будет случайно заспавнен у вас или в вашем мире. Удачи! Сэм с глубокой задумчивостью посмотрел на Сыта, а затем фыркнул и вышел из кузни, направляясь к центру деревни. Даниэль задолжал им всем объяснение. Рэндидли осмотрел студентов, слушающих лекцию профессора. Это была 3 лекция, на которой он сидел, и честно, большинство было мусором. Больше вреда, чем пользы, хоть и не в рамках какого-либо постоянного пути. Первый профессор рекомендовал собрать столько ОП, сколько сможете, а затем потратить их все сразу, дабы повысить эффективность прибыли характеристик. Третий профессор предположил об источнике системы, и был ли вовлечен Бог. И только второго профессора, маленького, греческого мужчину, Рэндидли нашел интересным. Почему, спросил он, это происходит? Аудитория оставалась в тишине, и профессор продолжил. И, я не говорю о технических деталях этого, почему, но, о большей схеме. Почему? Почему эта система была установлена на нашей планете? Почему нас толкают на убийство монстров, усиление и получение класса? Не такого понятия, как бесплатный обед. Что мы теряем? Студент поднял руку. Нашу человечность, мы становимся менее чувствительными к ценности жизни. Профессор отбросил ответ рукой. Технически верно, но вы думаете, что человечество – это центр Вселенной? Определенно нет. Что-нибудь еще? Деньги, ресурсы, драгоценные металлы? Контроль, тихо сказал Рэндидли, но его голос прозвучал странно, подавляя другие шепоты. Профессор долго смотрел на него. Контроль над чем? Рэндидли пожал плечами. После паузы профессор продолжил говорить, переходя к сходству с РПГ, и что может означать это самое почему. Рэндидли и Тесса пошли на следующую лекцию. После обеда Тесса встала, ее руки нервно разглаживали ее волосы. «Мне нужно идти». «А, но, я хотела спросить». Она слегка мялась, смотря на него, а он просто ждал. Затем она сказала, «У нас сегодня концерт ночью, и у меня достаточно жетонов для покупки билетов, если ты хочешь пойти со мной». Рэндидли махнул рукой, «Не беспокойся». Она заметно увяла, «О, тогда, мне и правда стоит». «А, Тесса, я не это имел в виду». Рэндидли неловко почесал голову, неприятно себя чувствуя из-за того, что расстроил ее. Даже если он не заинтересован в ней сейчас, его все еще с трепетом хранил воспоминания об их проведенном вместе времени. Он не хотел причинить ей боль. Мне вот, дали. Поэтому, тебе не нужно покупать билеты. Он вытащил пропуски за кулису, и ее глаза превратились в блюдца. Пожимая плечами, он передал их ей. Она подняла руки вверх. Ох, вау. Нет, лучше пусть будут у тебя. Не хочу потерять их на работе. Как ты их получил? Рэндидли прокашлялся в руку. За шитье. Шитье. Да. Неужели странно, что я могу шить? Она залилась смехом. Нет. Странно, что шитьем можно получить их. Я даже не знала, что такие билеты существуют где-то. Ну, неважно. Мне нужно идти на работу. Встретимся снаружи моего дома в 8 вечера. Рэндидли кивнул, а затем посмотрел, как она улыбнулась ему через плечо и ушла. Смутившись ее робкими попытками флирта, он развернулся и пошел к ближайшему вестнику работы, и быстро получил работу на ферме. Видимо, Фрэнксбург так себя прокармливал, самыми современными вертикальными фермами, но все-таки Рэндидли расслабился, обнаружив деятельность, с которой он был знаком. У него хотя бы в этом был опыт. Глава 68. Даниэль беспомощно поднял руки. Самодовольный Нул стояли позади него. «Я не знал, откуда мне было знать». Нул не говорил. «У тебя была теория», — сказала Регина Нортвинд, скрещивая руки на груди, «о том, что может измениться, если ты улучшишь деревню. И ты улучшил, ни с кем не советуясь». «Я да». Даниэль заметно сдулся перед пожилой женщиной, выглядя измученным. «Во всяком случае», — медленно сказал Донни, осматриваясь вокруг. Деклан был снаружи, занимался недавно появившимся рейд-боссом и ступени, но остальные важные люди были тут. Дозер и Энни, которая стала главой лучников, Регина и Сэм, в яростной форме, стоявшей позади нее, МС Гамильтон и ее помощник, Птолемей и Глендель, представители их магов, и, наконец, сам Донни. Глендель, прошло всего полчаса, но, Что можешь рассказать о ситуации? Глендиль закрыл глаза и ощутил шепот связанных с ним призраков. Вызывающий духа мог связываться с ограниченным числом, но такие ограничения, похоже, не касались Глендиля. Духи летали везде, давая им почти идеальную картину происходящего в окружающих 20 милях. Через несколько секунд он открыл глаза. Видимо, число рейд-боссов утроилось, уже один есть прямо между нами и Тертлтаун, и похоже еще один формируется на юге, на маршруте между нами и Фрэнксбургом. Оба подземелья взорвались как вулканы, монстром бесчисленно, но они все еще только ур-12 или 13. Мы возьмем одну орду монстров, и, видимо, большинство из них будут впитаны твердыней Тертла и их бесконечными патронами. П.П. Тертлтаун, Тертл, Черепаха, тот город, который оградился от них панцирем, потому они и прозвали его Тертлтаун, Черепаховый городок. Твердь, оригинал Кейп, переводится как Донжон, но так как Донжон самая крепкая часть замков, решил обозвать Твердью Твердыней. Донни почесал голову. Даже в лучшем случае, скорее всего, это будет не на несколько дней, не раньше, чем вернется караван из Фрэнксбурга. Но все же, выдвигаю. Дозеру и Энни нужно пойти на юг и убрать рейд-босса с пути из Фрэнксбурга. Немедленно. Поддерживаю, сказал МС. Гамильтон. Поддерживаю, и принято, со вздохом сказал Даниэль. Дозер кивнул и тут же встал. Энни неестественно вздохнула и пошла за ним. Частота монстров также повышается, как правило, слегка в уровне, и во много раз в количестве, добавил Глендиль. Донни просто зачесал лоб. Регина нахмурилась и заговорила. Сэмюэль, что с нашим периметром? Ну, МС, Нортвинд, сказал Сэм, с нехарактерным ему поклоном. Скорее всего, вполне безопасен, монстры никогда не могли успешно перейти горы, и у нас небольшие команды по очереди блюдут за вторжением с той части. Арена преобразила долину на севере, превратив ее в очень хороший маленький форт. Правда, есть одна слабость, дорога, ведущая непосредственно через горы в деревню БКП, и новым фермерским расширением внизу на юге, следом за долиной. Спасибо за анализ, Сэмюэль, сказала с улыбкой Регина. В любое время, ответил он, его улыбка расширилась. МС. Гамильтон закатила глаза, а затем сказала, выдвигаю. Люди Сэма и 4 номерных отряда перейдут на южные расширения фермеров и очистят область от деревьев, как можно скорее. Увеличит площадь расширений в 2 раза, по сравнению с планами, и очистит площадку под форт. Поддерживаю, сказал Птолемей, после небольшого колебания. Остальные за столом молчали. Каждые несколько дней они проводили короткие поединки между отрядами. Если те, кто ниже, выигрывали, они менялись местами. Если проигрывали, оставались на прежнем месте. Не считая нерегулярных, у них теперь было 30 полных отрядов, которые жили, ели, тренировались и сражались вместе. 4 однозначных отряда – это 40 их лучших людей, со средним уровнем чуть ниже 20. Не уверена, получу ли я голос, но думаю, это должно быть сделано, и немедленно. Именно в этом направлении подземелье ударит нас сильнее всего. Они прибудут в течение чуть меньше 6 часов. Глендиль одарил Регину нервным взглядом. Вздохнув, она улыбнулась и покачала головой. Да, ты получишь голос. И теперь их 3, и решение принято. Выдвигаю. Мы должны послать тяжелых магов, чтобы установить блокаду немного перед деревней БКП, на случай, если с того направления придет что-то скверное. Отряды магов разбивались на 2 команды, тяжелый отряд, которые, фактически, были без лидера, Клариссы. Они сосредоточены на чистой мощи, пробивают плотные линии монстров огнем, громом, льдом или ядом. Легка команда управлялась Птолемеем, хоть Глендиль принимал активное участие в их операциях. Прежде всего, они были их целителями, заклинателями поддержки и колдунами. Коммуникационные способности, предоставленные Глендилем и другими вызывающими духа, были приятным бонусом. Поддерживаю, поддерживаю. Донни и МС Гамильтон заговорили почти одновременно, затем с удивлением переглянулись, прежде чем улыбнуться. Решение принято, сказала расцветшая Регина, а Глендиль закрыл глаза, отправляя призрака, чтобы нашептать в уши второго командующего тяжелым подразделением. Знаете, внезапно заговорила МС Гамильтон, вероятно, стоит спросить Деклана о его состоянии. Если он окажется в порядке, то следует направить его в сторону другого рейд-босса. Вы же прекрасно знаете, насколько сильно он любит убивать монстров-боссов. Согласно, сказала Регина, а затем она повернулась и улыбнулась Даниэлю, которого затрясло от ее взгляда. «А теперь, ты, вероятно, должен объяснить нам все наши новые возможности, как у деревни курсантов. В конце концов, трата огромного числа от должно являться групповым решением». Рэн Дидли закончил яму, вытер пот со лба, а затем перешел на новое место и снова начал копать. Идея заключалась в выкапывании оборонительной канавы вокруг всего Фрэнксбурга. Сама идея наводила страх. Процесс был прост, если эффективен. Один человек, в данном случае Рэн Дидли, выкапывает ямы до заданной глубины, на заданных точках. Затем, другой человек идет следом и убирает всю землю между двумя ямами, работая над тем, чтобы все расстояние дошло до заданной глубины. Третий, последует за ними попозже, и разровняет канаву, а затем, придет другая команда и укрепит ее либо в защитную траншею, или заполнит канаву кольями. Рэн Дидли поднял руку к глазам и посмотрел за спину. Второго парня нигде не было видно, он надолго отстал из-за нелепой скорости выкапывания ям Рэн Дидли. Деятельность была вполне плодотворна. Рэн Дидли получил 3 уровня в ручном труде и 5 уровней в копании. Даже фитнес поднялся на 1 уровень. К радости Рэн Дидли, этих навыков хватило, чтобы закончить путь ученика. «Поздравляем! Вы завершили путь ученика, просящий пепла. Вы прошли путь, усеянный опасностью и пеплом, и поднялись на вершину вулкана. Вы посмотрели вниз и увидели в лаве лицо с закрытыми глазами. И под вашим взором они медленно открывались. Будь готов, путешественник, ибо ты должен быть испытан покровителем пепла. Начало телепортации через 10, 9. Рэн Дидли прищурился. Уникальный случай. Все прошедшие путь ученика также проходят проверку, он думал, вероятно, так и есть. Если бы он был предупрежден, он легко бы смог подготовиться заранее. В самокритичной манере Рэн Дидли посмотрел вниз, на его покрытые грязью меха. Будем надеяться, покровитель пепла не приверженец чистоты, но Рэн Дидли ощутил, что ему об этом не нужно волноваться. 1. Мир вокруг него расплылся, и он внезапно оказался на огромной плите из черного камня, подвешенной над вулканом. Окружающие земли были покрыты вздымающейся лавой, большие волны охлаждающегося камня и жидкого металла, единственные ориентиры на расстоянии. Перед ним, высоко над плитой, парило лицо из камня, глаза его были горячи и из них что-то сочилось. Он открыл вишнево-красную утробу и ухмыльнулся. «Ты», — медленно заговорил он, как будто удивленный, — «никто не выбирал меня в качестве покровителя долгое-долгое время. Видимо, мои стандарты слишком высоки». Лицо издало пузырящийся звук и выплюнуло каплю лавы. «Твой уровень, у тебя нет уровня». «Неожиданно. Тогда твоим оппонентом будет уровень 25. Выживи 10 минут, и ты сможешь получить мое благословение». Платформа задрожала и начала опускаться. С поднятыми бровями Рэн Дидли смотрел, как он приближается к лаве. Он силен, но выжить в настоящей лаве было слегка. Но, примерно, в метре над лавой, платформа остановилась. Вырос пузырь лавы и лопнул, извергнув жидкий камень на платформу. Площадь была относительно большой, но все еже, жар был почти невыносим. Рэн Дидли тут же захотел получить сопротивление к теплу. Затем, светящаяся форма вытянулась из лавы, хватаясь за платформу и медленно подтягиваясь. Лавовый Галимур 25. Рэн Дидли достал из инвентаря новое костяное копье и слегка покрутил им. Ему нужно быть быстрым со своими ударами, он не хотел рисковать и расплавить сове копье. Шум из-за его спины заставил его с любопытством повернуться. Еще 4 лавовых голема вытаскивали себя из лавы с других сторон, медленно становясь на платформу и поворачиваясь к нему лицом, с горящими глазами. Глава 69. Рэн Дидли оскалился и, активируя спешку, кинулся к лавовому голему перед ним. Он атаковал простым уколом, желая увидеть, насколько он силен по сравнению с ним. К его удивлению, наконечник костяного копья прорвался через него очень легко. Лава просто перестроилась вокруг него, а он продолжил двигаться вперед. Хмурясь, Рэн Дидли слегка отступил. Големы сделаны из субстанций и обычно обладают ядром, которые и оживляют их. У этого голема правая грудная полость, казалось, сияла от тепла. Он посмотрел на остальных. Левый глаз, левое колено, таз, правая рука. Пожав плечами, он повернулся к первому. Могло ли оно быть настолько легко? Он снова махнул копьем, прорвавшись через грудь голема. Он ощутил это в тот момент, когда его копье ударило что-то другое, неподатливый расплавленный камень и нерасплавленный металл. Все тело голема содрогнулось, но затем он продолжил, Разъярившись, Рэм Дидли скорчил лицо. Тот жар и вправду оказался тем, он потерял намного больше здоровья, чем Регенил. Но Рэм Дидли закрутил копье, а затем просто вытащил, используя копье как лопату, он отделил ядро от тела. Тело перед ним развалилось, а маленький, золотой шарик покатился по земле, издавая шипение. Рэм Дидли подошел и раздавил его торцом копья. Затем он повернулся к остальным, которые неуклюже приближались. Еще трое вылезли из лавы. Он с печалью покачал головой. Какой изнурительный день. Ну, хотя бы это продлится 10 минут. Пока взрослые Даннитауна носились по округе, работая, готовясь к притоку монстров в район, дети собрались на одной поляне. В деревне было не слишком много детей, но достаточно для разговоров о постройке школы, которые нагоняли на них ужас. К счастью или несчастью, всегда был какой-то другой, более давящий проект, поэтому этого еще не произошло. Но эта молва уже нависла над их умами. Натан и Киерсти были самыми младшими, им было по 8, а остальные были между 10 и 16, и им все еще не позволяли участвовать в каких-либо боевых учениях или получить класс. Продемонстрировав редкое единодушие, лидеры Даннитауна заявили, что никто младше 17 не сможет получить класс в деревне, хоть они и были вольны остаться здесь. Большая часть детей постарше считали, что это тупое правило, особенно когда сэр Донни едва ли был старше них, а по слухам, он получил особое распоряжение от Гастхаунда, о котором дети говорили благоговейным голосом. Они тайно надеялись, что они тоже натолкнутся на Гастхаунда и впечатлят его настолько, что он прикажет им получить класс. По той же причине они прямо сейчас стояли на одной поляне, потому что, несмотря на всю странность, Гастхаунда поговорил с Натаном и Киерсти и сказал им защищать и кормить одно определенное семя. А теперь они стояли вокруг этого семени, которое выросло, став угольно-серым саженцем. А под их взором, на самой высокой ветке сформировался дымящий бутон. Медленно, бесконечно медленно, серый дымящий бутон закрутился, покачался и скорчился. Затем он пал в неподвижность. Бутон раскрылся, и показался один, горящий лист. «Восславьте танцующее дерево», — сказала Киерсти, погладив руками закопченный ствол, а затем нарисовала линии на своем лице. Остальные дети стояли со странными выражениями лица, просто смотря на нее. Даже Натан одарил ее странным взглядом. Но Киерсти просто улыбнулась и посмотрела на уведомление, что появилось перед ней. «Поздравляем! Вам предложен навык души жрица Арбора. Вы согласны принять?» «Да нет!» Киерсти кивнула и нажала «Да». Хрупкий листок колыхнулся, а затем упал, как будто подталкиваемый ветром он поплыл к ней. Рефлекторно она подняла руку и поймала его. Зажегся огонь, но она не обращала внимания. Вместо этого она ощутила что-то, пульсацию, исходящую из дерева. Внезапно она узнала, что делать. Натан посмотрел на нее с сомнением. Рэм Дидли быстро двигался среди растущего числа лавовых големов, умело разбивая их ядра и двигаясь дальше. Они были сильны и в основном непобедимыми, не считая их уязвимого ядра, и с ними было нетрудно совладать. Все именно так, пока они не окружат тебя и не повысят температуру до 150 градусов. Поэтому сначала Рэм Дидли носился вокруг, разрывая их на куски. Но его действия, похоже, расстроили огромное лицо, и он начал посылать большее число за раз. Число было все еще в выполнимых лимитах, но от этого Рэм Дидли вспотел, буквально. Но он контролировал себя и продолжал сражаться, хоть и казалось, что он был в напряжении. Только тогда лицо стало выглядеть пассивным, просто смотря на него. Время медленно истекало, а Рэм Дидли постепенно позволял взойти на платформу все большему и большему числу големов, выставляя себя так, будто он под давлением. 5 минут, 4 минуты, изредка спавнился голем побольше, все также 25 уровня, но с явно более крутыми характеристиками. Но Рэм Дидли все так же держал рот на замке и проносился сквозь них, выбивая их ядра и раздавливая их. 3 минуты, 2 минуты, 3 минуты. Рэм Дидли заморгал. Время увеличилось. Прищурившись, Рэм Дидли бросил взгляд на лицо, но оно все так же было стоически и нахмурено. Тем не менее, он понимал, это не случайность. Он все еще ничего не сказал, продолжая убивать големов. Выныривать начало все больше и больше, заполняя каменную платформу, но Рэм Дидли просто увеличил скорость, еще раз активируя спешку. 2 минуты, 3 минуты, 2 минуты, 3 минуты. Огромный, 8-метровый голем вытащил себя из лавы, ревя от ярости. Рэндидли позволил себе угрюмо улыбнуться. Похоже, большой парень начинает испытывать нетерпение. Ну, ладно, если хочешь серьезности, то так бы и сказал. Рэндидли до сих пор просто использовал костяное копье, ловко выкапывая ядра, но теперь он перехватился, доведя длину копья позвоночника до целых 2-5 метра. Он начал умело размахивать им назад и вперед, разбивая ядра големов меткими ударами. Шипя, огромный лавовый голем кинулся вперед, а Рэндидли поднял копье прямо над головой. Со всей своей силой он опустил его вниз, разрубив лавового голема напополам и оголив уязвимое ядро голема. С молниеносной скоростью вспыхнул фантомный выпад, раздробив ядро в порошок. Голем развалился, и к его досаде немного лавы плеснулось ему на босые ноги. Матерясь, он попрыгал на месте, а затем топнул ногой, чтобы вытащить раскаленный камень. Но, когда камень остыл, он просто прилип к нему и не сдвинулся из места. Лава под платформой начала пузыриться, и еще несколько 8-метровых големов с тяжестью поднялись вверх. Тревожа еще больше, чешуйчатое существо, даже больше, чем те големы, слегка раздвигало лаву по мере приближения. Рэндидли просто указал копьем на гигантское лицо. 10 минут истекли. «Дай мне мое благословение». Все големы замерли. Рот лица беззвучно двинулся, а его глаза прищурились. «Кхем, счетчик времени был сброшен, и ты знаешь это». Соблюдая условия сделки, Рэндидли опять начал потеть. «Потому что, честно говоря, если гигантское лицо откажется, если он переживет это, он однозначно предупредит всех, чтобы они не приближались к пути ученика. Неважно, какую он награду получит, оно того не стоит». Но у Рэндидли было предчувствие. По тому поведению Нула, хоть у него и была свобода воли в его поступках, были определенные вещи, которые он мог делать, и определенные вещи, которые ему приходится делать. «Ах, ты прав, ты справился. А теперь стой спокойно и ожидай моего благословения». Перед лбом лица появился золотой символ, он начал медленно дрейфовать вниз. Тем временем, големы вокруг Рэндидли начали медленно двигаться, вновь приближаясь. Нахи Рэндидли побежал к краю плиты. Когда он достиг края, он активировал спешку, усиление и усиление маны. Под себя он бросил копящиеся корни, подняв себя в воздух на 3 метра, а затем оттолкнулся от них в сторону стены. У копящихся и у запутывающих корней было странное свойство, им не требовались настоящие корни. Просто нужна была почва или камень. Поэтому даже если корни мгновенно высохли и загорелись, они все же появились, что и дало Рэндидли опору не на расплавленной породе. Сжигая свою ману, он помчался к жерлу вулкана, двигаясь так быстро, что гигантское лицо не могло среагировать. Затем он выпрыгнул из вулкана и бросился через край, прежде чем кинуться на гигантское лицо. Когда он приблизился к нему, на лице Рэндидли появилась дикая ухмылка. Лицо тоже было камнем. На то, чтобы забраться по вулкану, выскользнуть из него, прыгнуть, а затем броситься к лицу, оставляя след из пепла на своем пути, у него ушло 3 секунды. Только через 3 секунды лицо осознало, что происходит, и оно омрачилось от хмури. А Рэндидли снова прыгнул и схватил золотой символ. Он тут же вспыхнул, убирая свое существование и телепортируясь из странного мира вулкана. Лицо находилось в ступоре еще долгое время, а големы распадались и падали обратно в лаву. Каменная плита тоже упала глубоко вниз, но лицо все еще парило, с нечитаемым выражением лица. Затем, медленно, гигантское лицо улыбнулось. Тха, посмеялся он, а затем он опустился обратно в вулкан, с нетерпением ожидая следующего раза, когда этот индивид вернется в его владение. Глава 70. Рэндидли появился вновь рядом со свежо выкопанной ямой, его тело слегка дымилось. Он подумал, что некоторые из его волос все еще горели. Расплавленный камень все еще больно впивался в его ступни. Перед ним выскочили уведомления, но он был отвлечен голосом. «О, вот ты где, Рэндидли! Слава богу! Честно, я чувствую себя намного лучше, видя, что ты сделал перерыв. На секунду я подумал, что ты машина. Цезарь, парень, который, как предполагалось, должен идти следом за Рэндидли и соединять его ямы вместе». Он с ухмылкой смотрел на него сверху. Он был высоким, вполне накачанным парнем, с золотистой кожей и светлыми волосами. И, исходя из его рвения, с которым он копал, у него был большой запас сил. По сравнению с Рэндидли это было ничто. «Честно», — продолжил Цезарь, — «я вложил все мои очки в выносливость, чтобы поднять запас сил, но он так медленно растет, такое ощущение, что оно того даже не стоит. Кряхтя, Рендидли поднялся из ямы, держась за лопату. Попробуй вложиться в живучесть, она увеличит твою регенерацию, что даст тебе большую выносливость. Потому что прямо сейчас, когда у тебя кончился запас сил, на ее регенерацию уходит долгое время, верно? И тогда, ты сможешь копать дольше, что увеличит твой уровень навыка, понижая будущее потребление запаса сил. Оставляя Цезаря с его мыслями, Рендидли двинулся дальше, к следующей точке и начал копать. И снова, и снова, и снова. В течение часа, он оставил Цезаря еще раз далеко позади, и сохранил себе время, чтобы прочитать уведомление. Поздравляем, вы получили благословение покровителя пепла. Его энергия кружится по вашему телу, медленно ассимилируясь с ним. Оставшееся время ассимиляции 10.000 минут. Вы получили навык опаляющий снаряд УР-1. Опаляющий снаряд выстреливает высококонцентрированным сгустком лавы с высокой температурой. Жар и размер увеличивается с интеллектом, фокусом и уровнем навыка. Дальность и точность увеличивается с мудростью, контролем и уровнем навыка. Поздравляем! За выживание в первом тесте покровителя пепла вы получаете 5 уровней к сопротивлению огню. Ваш путь ведет вас глубже в пламя, и ваш покровитель не заставит вас идти дальше без протекции. Они будут добавлены к любому имеющемуся у вас уровню. Навык не учитывает общее количество навыков для вашего класса. Вы получили за эти уровни ОП, так же, как вы получаете их при обычном поднятии уровня. Поздравляем! Вы завершили путь ученика. Вы попали под пристальное внимание большей силы, и вышли живым. Но, путь долог, и растягивается каждый раз, плюс 50 к здоровью, мане и запасу сил, плюс 2 ко всем характеристикам. Путь, посвященный пеплу и 0.75, теперь доступен вам. Прежде всего, Рендидли осмотрелся, и никого не увидев, отошел немного от поля, где он копал, пока не дошел до пустынной дороги перед пустыми домами. Монстры кинулись вперед, странные муравьи размером с собаку, к нему приближался почти десяток. Он поднял руку и воспользовался опаляющим снарядом. Горящая полоска лавы вырвалась вперед, попав в грудь первому муравью, пробив в ней дыру. Снаряд полностью прошел через 4 муравьев, выжигая шипящие дыры в них, прежде чем в итоге не остыть и не ударить в лицо 5 муравья. Рендидли поднял брови от впечатления. Это было похоже на стрельбу зажигательными пулями. Но затем, его выражение лица потухло. С ценой 100 ман из-за хлопок, как оказалось, он выстрелил еще несколько раз, протестировав навык, изничтожив оставшихся муравьев. Затем он пошел обратно к ямам, рассматривая, в чем он получил уровни. Уровень в спешке, усиление, усиление маной, 3 в замахе, 1 в фантомном выпаде, в работе ног фантомного копья, 6 в сопротивлении огню, и, наконец, 1 в опаляющем снаряде. Затраты маны были изнуряющие, но когда он поднимет уровень, заклинание станет, без сомнения, самым мощным его заклинанием для одной цели. Тупой сфинкс стал бы намного приятнее выглядеть с прожженной дырой в глотке. Он вернулся к яме и поднял лопату. Согласно его математике, 10.000 минут – это чуть меньше 7 дней. Поэтому он не знал, что он получит в качестве награды. Ну, хоть бонусы от пути ученика были заметны. 50 здоровья, маны и запасы сил особенно. Для получения такого числа в одном уходит много очков характеристик, не говоря уже сразу о 3. Последнее, осталось решить, какой путь брать дальше. Наблюдатель 0, еретик 3.0, клетва преступник 0.25, огнешары 0.50, посвященный пеплу и 0.75. Он тут же отбросил посвященный пеплу, содрогаясь. У него было смутное подозрение, что следование данному пути приведет к большим встречам с покровителем пепла, в которых Рендидли не был заинтересован, независимо от возможных наград. Кроме того, он наконец-то достиг 30 уровня в навыке огненного шара и разблокировал путь. Надеясь на большее количество навыков, чем от пути ученика, он влил оставшиеся очки в огнешары, у него было 13 очков, и он получил плюс 2 к фокусу и плюс 5 к мане, после вложения 10. Он полагал, что это вполне нормально, но он все же был разочарован. Он открыл окно статистики, чтобы поднять себе настроение. Рендидли Гастхаунд, класс, уровень, НД, здоровье, реген за час, 390-424 плюс 8, 197 плюс 12, мана, реген за час, 132-644, 80-75. Запас сил ЗПС Регин за минуту. 401-504. 72+4. Живучесть ЖВЧ. 58+4. Выносливость ВИН. 39. Сила. 48+2. Ловкость ЛВК. 66+10. Восприятие ВСП. 33. Реакция РК. 52. Сопротивление СПР. 16. Сила воли СВ. 70. Интеллект Инт. 92. Мудрость МДР. 46. Контроль КНЛ. 75. Фокус. 35. Снаряжение. Средняя кожаная туника УР-5. Плюс 2 ЖВЧ. Перчатки быстроты. Плюс 1 ЖВЧ. Плюс 3 ЛВК. Ожерелье теневого кота УР-20-Р. Плюс 1 ЖВЧ. Плюс 2 силы. Плюс 7 ЛВК. Навыки. Навык души. Владение копьем гнили УР-352. Боевые. Владение копьями УР-49. Фантомный выпад УР-47. Работа ног фантомного копья УР-35. Глаза фантомного копья УР-23, фантомный полушаг УР-11, тяжелый удар УР-24, владение кинжалами УР-10, железная кожа УР-27, уклонение УР-31, владение боем УР-36, блок УР-32, спешка УР-23, фантомный натиск УР-11, замах УР-23, отклонение копьем УР-10, усиление УР-27, расчетный удар УР-19, удар с разворота УР-18, грань распада УР-13, заклинание, копящиеся корни УР-13, удар маны УР-28, щит маны УР-24, манипуляция корнями УР-28, тайная сфера УР-22, огненный шар УР-30, магический снаряд УР-4, исцеляющая ладонь УР-9, пыльца рафлезии УР-10, призыв мора УР-17, усиление маны УР-14, стена шипов УР-5, семя души УР-Р, агония УР-9, вдохновение, Р, опаляющий снаряд УР-2, крафт, создание зелий УР-22, фермерство УР-20, селекция растений УР-9, картография УР-7, анализ УР-24, очистка УР-6, вспомогательные, физическая подготовка УР-32, медитация УР-32, бег УР-23, спринт УР-19, тихий шаг УР-22, сопротивление кислоте УР-22, сопротивление яду УР-16, сопротивление боли УР-14, первая помощь УР-13, эквип УР-25, искатель пути УР-18, ментальная стойкость УР-13, сопротивление проклятиям УР-3, сопротивление огню УР-14, благословление севера У, благословление запада У, благословление юга У, благословление востока У, шитье УР-11, нарезка овощей УР-2, ручной труд УР-3, копание УР-5. Хоть он и начал собирать кое-какие бесполезные навыки в нижней части вспомогательных, он был все же доволен. Оставалось прожечь еще час или два, до встречи с Тессой и отправкой на концерт, поэтому Рэндидли продолжил копать. Сэм свалился на кровать, изнуренный. Можно многократно улучшить свою статистику, но нельзя избежать истощения. Со стоном перевернувшись, Сэм взглянул на свой экран статуса. Сэмюэль Хосс. Класс. Уровень. НД. Здоровье, Регин за час, 227-227-92, мана, Регин за час, 70-82-17, запас сил ЗПС, Регин за минуту, 6-140-46, живучесть ЖВЧ, 26, выносливость ВИН, 27, сила, 25, ловкость ЛВК, 22, восприятие ВСП, 28, реакция РК, 21. Сопротивление СПР, 9, сила воли СВ, 14, интеллект Инт, 17, мудрость МДР, 4, контроль КНЛ, 33, фокус, 13, навыки, вождение УР-4, бег УР-1, физическая подготовка УР-22, деревообработка УР-14, лесоруб УР-37, свежевание УР-22, охота УР-17, строительство УР-28, ручной труд УР-9, повар УР-9, ремесло УР-29, сбор УР-17, ремонт УР-19, шитье УР-16, портной УР-15, создание брони УР-23, владение топором УР-26, рубка УР-15, тяжелый удар УР-18, железная кожа УР-17, геркулесова сила УР-14, уклонение УР-17, удар маны УР-9, широкий взмах УР-15, соколиный глаз УР-5, обострение восприятия УР-7, формовка костей УР-19, кузнец УР-4, спешка УР-6, ПП, его фамилия Хосс, перевести можно как громила, или жеребец. Он продолжал распределять свободные очки равномерно, с углублением в контроль, так чтобы более эффективно мастерить и ковать, а затем и выживать. Ведь он ощущал, что у него, скорее всего, одни из самых лучших характеристик среди всех БКП, если не самые лучшие. Даже в самые лучшие времена, было трудно сказать, что делают Лира и Энни, которые были единственными настоящими конкурентами. Большинство работающих под ним, также были без классов, но они медленно исчезали, принимая классы, после успеха первых БКП. Рекомендации Даниэля в получении полезного класса были мощным привлечением. Пускай их классы и не были впечатляюще сильны, но полученные ими классы все еще находились в верхних рядах классеров, что было очень заманчивым для крафтеров. Особенно сейчас, когда на них давили со всех сторон. Битвы были тяжелыми по всем фронтам. Потери сохранялись на однозначных цифрах, но все устали и ощущают боль после тяжелого дня остановки потока монстров. И судя по полученной информации от призраков Глинделя, теперь это станет каждодневным делом. Уже был сформирован план, опорой которого были Деклан и Дозер, по которому подразделения Деклана останутся следить за постоянными рейд-боссами, охотясь и убивая их, прежде чем они смогут обосноваться и причинить проблемы. А тем временем, Дозер снова поведет его людей в ближайшие подземелья, которое являлось главным источником бед. До сих пор они тянули и мешкали с этим, просто сохраняя деревню в безопасности. Но, если отправка команды купит им время, то оно возможно необходимо. Не то, чтобы без Рендидли они решили держаться от подземелья подальше, отнюдь. У них было сохраненное подземелье УР-16, и другое сохраненное подземелье УР-5, с которым все, похоже, в порядке. Просто без его присутствия в качестве буфера, совет не желал отправлять и лучших людей в непредвиденную опасность. Они не узнают, какие там враги, или места, пока не станет слишком поздно. Рендидли не особо с этим поможет, учитывая, что у него запрет на подземелье, без класса. Но, Птолемей начал сомневаться, и скорее всего, выдвинет свой план в третий раз, в который его должны принять. Дерьмо, нужно исправить всю эту систему совета, пробормотал Сэм, вставая. Затем, он услышал знакомое шарканье, и встал с кровати, чтобы подойти к окну. Конечно же, там танцевала Лира, лепестки светящейся маны кружились вокруг нее. Она делала это каждую ночь с тех пор, как она увидела Рендидли, небрежно выстрелившего ударом маны из рук. Но там, где Рендидли был крайне практичен, Лира ценила красоту маны. Она стремилась изучить природу маны, и в обмен была благословлена умениями, которые остальные не смогли повторить. Каждый вечер, прямо перед тем, как солнце скрывалось за горизонт, она танцевала, и по мере усиления мрака, воздух вокруг нее наполнялся новыми и разными формами, все более подробными и более сложными. Птицы и снежинки, волки и распустившиеся цветы. Для Сэма это был короткий момент бегства от давления опасности их нынешнего мира. Лира танцевала из-за того же, качаясь среди маны в разных формах, с изяществом от которого Сэм смеялся, в основном из-за того, как отчаянно Рендидли избегал ее странных чувств к нему. Кто мог устоять перед столь прекрасным цветком? Но, Рендидли был странным. Вот почему, по мнению Сэма, среди всех встреченных ею людей, Лира была так привязана исключительно к нему. Сэм знал лишь немногое о Лире до системы, с точки зрения личности. Но от других людей в бизнесе он слышал, что она не была хорошим человеком. Она профессионал, и идеально отыгрывала свои роли, но вне камеры она была холодной и пренебрежительной, предпочитая вернуться в свое жилье, нежели чем проводить время с другими членами съемочной группы. Но прямо сейчас, среди этих сине-белых фигур, ее тоскливое лицо было настолько нежным, что Сэм не смел издать и звука, дабы не напугать ее в момент уязвимости. Сэм наблюдал за ее танцем долгое время, прежде чем вернуться к кровати, нехотя готовясь к следующему дню. Глава 71. Тесса знала, что она опоздает, но оно было только отчасти спланировано специально. Она сказала Рендидли, что придет слегка позже, чтобы она смогла заскочить к друзьям и одолжить косметику и украшений. Но она не учла скопление толп людей, взволнованно носящихся по городу. Они скапливались в одном из множества мест с экраном, которые установил город за свой счет для свободного просмотра концерта. Концерт был относительно дорогим, в плане приобретения билета, и сама Тесса напряженно работала последние две недели, каждый день по две смены, просто чтобы позволить себе один. Приобретение двух сразу же опустошило бы все ее ресурсы, то есть ей придется сначала заработать еду, а только потом поесть, но для Рэндидли она бы. В любом случае, Рэндидли как бы невзначай получил два билета и пропуск за кулисы к ним, шокировав ее. На скопленные деньги она пошла по магазинам, купив себе милый белый сарафан с цветущими розовыми лилиями. Когда она пришла, Рэндидли не казался ей взволнованным, или, что он торопился. Он просто казался сосредоточенным, его глаза следили за сотнями взволнованных людей, которые проносились мимо с разговорами и гомоном. «Эй, Рэндидли!» Но затем Тесса замерла, осмотрев его сверху вниз. По какой-то странной причине он был покрыт грязью, а пахло от него так, будто он горел. Ей показалось странным, что он носил меха, но предположила, что это всего лишь часть жизни за пределами города. Но сейчас от поджаренного и спутанного меха она невольно сморщила нос. А еще он даже не носил ботинки. «Ты!» Тесса пыталась подобрать слова, чтобы объяснить ему его ошибку. Ощутив ее взгляд, Рэндидли посмотрел на себя, а затем посмеялся. «Я даже не додумался. Да, вероятно, это не лучший костюм для концерта». Тесса потеряла дар речи, а затем неуверенно сказала: «Здесь есть купальня, но покупка новой одежды в этот час». Теперь наступила очередь Рэндидли почувствовать смущение. «У меня есть другая одежда, но она слегка...» «О, тогда идеально. Купальня немного стоит, но я могу». Рэндидли протянул руку с десятками жетонов. На такое количество у Тессы уйдет неделя работы. «Этого хватит?» Она просто посмотрела на него с отвисшей челюстью. Тяжело дыша, Деклан встал над охлаждающимся трупом рейд-босса и ступени. Существо было кентавром, орудовавший луком. В лобовом столкновении с ним, вероятно, было трудно справиться, поскольку он и его прислужники убегали, отстреливаясь от преследователей. Но для отряда Деклана, специализировавшегося в убийстве и быстрых атаках, рейд-босс был разорван и нарезан множеством способов, что Ашумер с застывшим на лице непонимании, едва ли поняв, что случилось, а остальная часть отряда нарезала других врагов, которые успел породить рейд-босс до их прибытия. Деклан открыл и насладился его статистикой, чему поспособствовала его новая должность – охотника на рейд-боссов. Деклан Хайт, класс, убийца, уровень 25, здоровье, регенерация за час 198-319-98-5, мана, регенерация за час 22-99-19, запас сил, регенерация за минуту 53-205-33, живучесть 25, выносливость 29, сила 31, ловкость 31, восприятие 33, реакция 39, сопротивление 22, сила воли 19, интеллект 15, мудрость 14, контроль 23, фокус 9, навыки: тихий шаг ур 29, косой удар ур 27, владение кинжалами ур 25, удар в спину ур 30, обманка ур 17, владение парным оружием ур 24, шаг в сторону ур 28, обезглавливание ур 23, теневой удар ур 14, скрывающий туман ур 8, атака из-под тишка ур 19, слежение ур 11, собирательство ур 9. К счастью, его недавние бонусы за убийство ушли в живучесть и выносливость, что повысило его выживаемость и позволило ему сосредоточиться на получении ловкости, восприятия и реакции. Увы, у него осталось еще два слота для неклассовых навыков по ограничению класса, но в настоящий момент он был очень доволен своим набором. Скрывающий туман использовал ману, призывая небольшое укрытие для его приближения. Затем шла связка удар в спину, теневой удар и атака из-под тишка, чтобы просто уничтожить здоровье рейд-босса. Его два прямых подчиненных, Терра и Иван, подошли к нему. Иван слизывал кровь с ножа. Он был прямым учеником Деклана, воспользовавшимся камнем наставника, и получил класс убийцы. А Терра получила странный класс, фокусник, который был магическим классом, базирующимся на скорости. Она была его. Деклан нахмурился. Она была его. Что такое? Лениво спросил Иван. Спавн еще одного рейд-босса, мы не пойдем за ним. Нужно пополнить запас зелий. Наш лекарь устал, сказала Терра, бросив на Ивана взгляд. Он просто фыркнул. Они состязались между собой, но оба очень уважали силу другого соперника, воспринимая ее всерьез. «Нет, мы идем назад. Созыв всего совета. Мы наконец-то идем за подземельем. Деклан поднял взгляд на небо. Назревали грозовые тучи, а с севера доходил низкий гул. До сих пор им везло, в плане погоды. Были небольшие дожди с грозой, но ничего серьезного. Но теперь загромыхал молния, и Деклан увидел вспышку света из облаков. Она не была природной. «Так, ребята, идем домой», — сказал Деклан, а затем развернулся и побежал. Остальной часть команды, устало пошучивая и неся разные части тела для Сэма, последовали за ним на базу. Когда они пришли на стадион, вокруг квартала оказалось ограждение, а море людей толкалось, дабы приблизиться к воротам. Десяток людей с автоматами стояли возле входа, осматриваясь вокруг, удерживая даже самых неугомонных посетителей концерта для проверки. В таких действиях определенно было сходство с диктатурой из постсистемного мира. Постоянная угроза силы нависла над каждым. В свою очередь, Рен Дидли был ошеломлен. Люди подбегали к нему и отскакивали, разница в статистике проявлялась, даже если Рен Дидли не прикладывал и капли силы. Но люди шумно требовали движения, надавливая со всех сторон, и ему пришлось обхватить Тессу, чтобы ее не затоптали. Она с благодарностью посмотрела на него, и еще раз на ту самую облегающую одежду, сделанную Сэмом для Рен Дидли из теневых котов, а затем она откинулась к нему, касаясь его всей длинной тела. На мгновение мысли Рен Дидли скакнули в похотливую сторону, но затем он покачал головой. Слишком многое случилось, и он очень сильно изменился, чтобы даже представить себе, что он когда-либо вновь переспит с Тессой, даже если она была довольно мила. Кроме того, Лира, Рен Дидли остановился, задумавшись, как же закончить это предложение. К счастью, заваруха рядом отвлекла его от потока мыслей. «Дорогу, дорогу, дайте пройти борцам за свободу». Удивленный, Рен Дидли узнал голос. Это был тот самый пессимистичный парень из патруля, который говорил о том, что есть два вида людей, и что он из тех, кого меньше, и что бесполезно бороться против своей роли, и так далее, или что-то такое. Честно, Рен Дидли с трудом вспоминал. Он расталкивал себе путь вперед. Следом шли несколько спортивно выглядевших мужчин и женщин в рваных одеждах. Пистолеты и странное оружие в виде сабель висели на поясах. В центре стоял очень высокий парень, возможно почти 2 метра ростом, с пламенно-оранжевыми волосами. Его руки были очень длинными и долговязыми, с боком свисало по сабле. Проходя мимо, патрульный заметил Рен Дидли и Тессу, но его глаза опустились прямо на Тессу, упиваясь ее фигуркой с непристойным взглядом. Его ухмылка заставляла его выглядеть настоящим слизняком из тех плохих гангстерских фильмов. «Тесса, какое совпадение! Смогла достать билеты на концерт?» Говоря, он потянулся к ее плечу. Нахмурившись, Рен Дидли отбросил его руку в сторону. Лицо мужчины стало жестким, он вперился взглядом в Рен Дидли. «Алих, начало Тесса», но лицо парня уже покраснело. «Ты убок, чё пытаешься сказать, что ты лучше, чем борцы за свободу? Пока ты спишь, дома в безопасности, пока твое правительство слишком напугано действовать, мы те, кто рискуем жизнями на передовой. Да ты дохя смелый». Рен Дидли бросил на него косой взгляд. Толпа вокруг них затихла, отступая от конфликта. Он терпеть не мог иметь дела с такими бесполезными личностями, но поскольку здесь была Тесса, разве не ты лишь вчера говорил, насколько нам бесполезно бороться, а ты быстро сменил пластинку. Теперь на передовой, достойно восхищения, ты. Алекс сжал кулаки со вспыхнувшим взглядом. Один из самых больших парней из маленькой группы шагнул вперед, смеясь. Хорош новичок, не напрягайся так. Эй, приятель, думаю, это девушка Алекса. Ей просто надо пойти с нами, и все забудется. Иначе. Парень угрюмо улыбнулся, в воздухе повисла угроза. Толпа вокруг начала бормотать, но они продолжили смотреть в пол, отводя взгляд. Рен Дидли посмеялся. «Думаешь, если говоришь вежливо, то что-то изменится? Ты хочешь забрать с собой женщину без ее желания? Это похищение». Взгляд парня помрачнел, но его улыбка осталась. «Ха-ха, похищение? Так, так, так, не надо бросаться такими словами. Если бы это было похищение, стали бы эти люди стоять и просто смотреть?» Толпа отползла еще дальше. Группа борцов за свободу, не считая высокого парня с оранжевыми волосами, начала бросать взгляды на толпу, вытаскивая сабли. «Никто не говорил, да просто сказал Рен Дидли, потому что они слабы». Тесса тихо всхлипывала. «Мне жаль, мне жаль». Алекс плотоядно посмотрел на них. «Так, выходит, что ты единственный, кто думает, что что-то происходит. Он просто новичок, протяжно сказал парень, но он все еже борец за свободу, и получает определенную протекцию. И протекция, как раз включает в себя кражу гражданским его женщины, пока он сражается на передовой. И, отбой, Рэндидли заморгал, и посмотрел прямо на фигуру в центре, высокого парня с оранжевыми волосами. Он не говорил до этого, но теперь вмешался, его тон не вызывал никаких разногласий. Затем он ухмыльнулся и добавил, концерт сейчас начнется, я не хочу пропустить мисс Рейну, из-за какой-то ели с девкой. Идем. Нехотя, но под приказом, борцы за свободу убрали сабли и продолжили продавливать толпу дальше. Алекс, с выпученными глазами, прошипел, на сей раз тебе повезло, будь, не позволяй мне увидеть тебя еще раз, козел, или иначе. Затем он повернулся и ушел. Рэндидли, все еще озадаченный, покачал головой, затем последовал дальше. Рэндидли, что ты творишь? Они ничего сейчас не сделают, но после концерта мы должны спрятаться. Голос Тессы дрожал, но Рэндидли просто зевнул. Не парься, уверен, все будет в порядке. Кроме того, ты, правда, хочешь даром потратить эти пропуски за кулисы? Тесса замерла на месте, оторванная от реальности. Но Рэндидли просто пошел вперед, проталкиваясь через людей, и ей пришлось вздохнуть и поспешить за ним. В конце концов, если он собирался потратить свое время не на тренировку, или не на поиски Сиднея Эйса, то он был чертовски уверен, что не потратит свое время на скамейке запасных. Внутренне она задалась вопросом, когда же он стал таким храбрым, или таким тупым. Глава 72. Люди у ворот были в шоке, увидев пропуск за кулисы, и направили их в боковую сторону стадиона, к более тихому входу. Мужчина с планшетом взял пропуск и проверил их. «О, так вы гости Касси», — сказал мужчина, его взгляд тут же потеплел, пока он осматривал их снизу доверху. После нескольких мгновений осмотра, он протянул руку Тессе. «А ты должно быть одаренная швея, что сшила те костюмы. Прекрасно, совершенно прекрасно. Если у вас есть немного свободного времени, подумайте над тем, чтобы сшить платье моей дочери. Я щедро отплачу». Тесса бросила на мужчину пустой взгляд. Рэндидли вежливо прервал разговор и вошел на стадион, таща за собой Тессу. «Как ты говоришь, получил их?» Рэндидли нахмурился. «Шитьем, я же говорил тебе». «Шитьем платьев?» — недоверчиво спросила Тесса. Рэндидли нахмурился сильней, но не ответил. Он не мог решить, что более стыдно, признание или молчание. Даниэль всматривался в доступные новые функции для деревни, радуясь даже после придирчивого допроса Регины. Большинство новых предметов, доступных для покупки за ОД, были просто более высокоуровневой версией магазинов, которые они уже купили. Оружие, броня, прочие аксессуары и т.д. Впрочем, были некоторые заметные и дорогостоящие исключения. Одним из них была золото-монета Нексуса, которая могла использоваться для основания другой деревни новичков. Не очень практичный способ решения проблемы, но позволяющий им хоть каким-то образом создавать аванпосты, если возникнет такая необходимость. Кроме того, Нул проинформировал Даниэля о том, что золотую монету Нексуса можно использовать еще двумя другими методами. Первый, их могут потребить классеры, что позволит им получить дополнительный навык, вне обычного лимита навыков. Такое можно использовать столько, сколько пожелаешь, но за 5000 от. Слишком дорогая вещь для осуществления повсеместного использования. И даже сосредоточенное использование нескольких на одном человеке принесет низкий уровень отдачи. Ведь сначала нужно войти в нужные условия для изучения полезного навыка, а затем потратить несколько недель на его прокачку, чтобы уровень навыка смог внести лепту в битву. Второй, подкупить монетой монстра, чтобы он стал вести себя как твой компаньон. В случае редкого монстра, тебе нужно иметь более высокий уровень, чем у него, избить его до смерти, но после он будет служить тебе весь остаток жизни, а еще он будет продолжать повышать уровни. Этот метод был более привлекателен, в основном из-за неиспользуемого навыка верховая езда у Донни и его рыцарей, если бы они могли собрать отряд кавалерии. Помимо монет, у Даниэля теперь была возможность приобрести то, что, как он мог догадаться, были здания более высокого уровня. Здания, сосредоточенные на производстве, в которых Сэм был уже очень заинтересован, готовые кузницы и мастерские, сторожевые башни, магазины редких материалов для крафта, очень дорогой собор, что-то связанное с массивом Нексуса. И еще, самое интриговавшее Даниэля, это здание гильдии искателей приключений. Остальной совет был менее впечатлен и настаивал на покупке нескольких сторожевых башен для помощи с непосредственной угрозой монстров и на кузнице, чтобы продвинуть крафт оружия и брони с базовой стадии. Но, с нежеланием, они согласились, что потом будет здание гильдии искателей приключений. Со сверкающими глазами Даниэль смотрел на выбор за 8000 от, и для него это означало только одно – квесты. Поразмышляв об этом долгое время, он уверился, что оно может быть только для выдачи квестов, или наград, или чего-то еще связанного с играми. Всегда пессимистичная миссис Гамильтон предположила, что это может позволить войти в их мир большему числу существ, как и возникший странный портал, что откроется через несколько дней. Но Даниэль так не думал. На их уровне эта странная и запутанная связь с другой деревней курсантов, вероятно, будет их единственной связью с другими силами в Нексусе. Даже эта связь вызывала интересные вопросы. Даниэль с огромным нетерпением ожидал открытия портала. После долгой прогулки по пустынному коридору, Рендидли и Тесса вошли в большое загроможденное пространство, забитое людьми со стеклянными глазами и пьющими прямо из бутылок с ликером. На противоположной стороне был небольшой проход в занавесках, из которого проникали мерцающие огни и эхом разносился шум. «Боже мой, Рейна уже там!» Тесса побежала вперед, едва замечая растянувшиеся тела вокруг, пьяно смеющиеся в тусклом освещении комнаты. Бугай заблокировал ее до того, как она выбежала на сцену, и указал ей на дверь сбоку, которая приведет ее к общей зоне приема. Забыв о Рендидли, она забежала в нее, оставив его хмуриться. «Тут что-то странное». Затем он прищурился, осознав, в чем тут дело. Точно такое же чувство, которое он ощутил от вождя деревни Туртлтауна, как назвали его люди Даннитауна, хоть оно сейчас было более тонким и легким. Коварное влияние. Но, в тот раз это был жесткий приказ, а теперь это был мягкий уговор. «Веселитесь, будьте счастливы, будьте свободны, живите, наслаждайтесь, все хорошо». Так вот почему столь огромный город мог продолжать просто плыть по течению. Этот голос периодически смывал все их беспокойства, маня их остаться в городе.